Билли. «Мы сильно поссорились», — продолжает рассказывать Седрик. «В основном из-за песни, которую ты знаешь, потому что ее спел Сойер. Сойер играл у нас на басах, иногда на ударных. Мы часто тусовались вместе, и он мирил нас, когда мы с Люком цапались. А такое случалось довольно часто. Сойер говорил тебе, как называется песня?» «Я качаю головой. Сойер мало чего мне рассказал». «Она называется «Крис». «Не понимаю. Я помню, что в ней очень гневные, обвиняющие слова, но грустная музыка. Песня о человеке, до которого стараешься дотянуться, но раз за разом терпишь поражение. Но эта история хорошо не закончится для принца выживших и его принцессы одиночества». «Крис была тогда моей уже экс-девушкой, а песня — попытка извиниться перед ней. Я написал текст от ее лица, чтобы сказать ей: ни в чем случившемся тогда нет ее вины. Хотел, чтобы она узнала». «Я вспоминаю. И как ни крути, в тебе, а не во мне проблема. Вот что она должна была узнать». «И все рухнуло». Седрик рассказывает дальше, словно позабыв о моем присутствии. Его голос звучит так, как будто он говорит самим собой, а ветер, треплющий наши волосы и одежду, тут же уносит все звуки. «Сначала моя дружба с Сойером. Он ее любил, а я этого не увидел. Я видел лишь себя. А потом эта песня. Люк думал, что она потрясающая, сказал, что наконец снова появилась настоящая песня для Люс, и нам обязательно надо ее выпустить. У меня же мысль о том, что ее услышит весь мир, вызывала панику». Я набираю горсть песка и пропускаю его сквозь пальцы. Постепенно мне становится ясно, почему он бросил учебу на музыкальном направлении, когда оставалось всего ничего до выпуска. Я содрогаюсь, представив, что нужно выскрести самое сокровенное из своей души. Ее прекрасную сторону, но вместе с ней и ужасную, и постыдную, а затем облечь в музыку и продать. «Но у меня просто не получалось объяснить это Люку. Он считал, что я ломаюсь, утрирую и ставлю под угрозу наш успех. А это ведь единственное, что у нас есть. Мы не просто спорили, мы орали друг на друга и бросались ужасными словами. Можно очень сильно ранить другого человека, если знаешь его слабые места, как свои собственные. А мы знали самые глубокие уголки душ друг друга и вытаскивали из них самые отвратительные вещи. Потом я бросил в сумку пару вещей и купил себе билет на поезд, чтобы уехать на несколько дней в Лондон». «Что-то меняется. Я ясно это чувствую и все же не могу описать. Мне кажется, будто ветер усиливается, как будто стало холоднее, а море подступило ближе. Как будто Седрик исчезает, хотя сидит прямо рядом со мной. Не уходи, думаю я, и обвиваю его руками за талию, сцепляю пальцы в замок, словно так сумею его удержать». «Когда я стоял в дверях, Люк сказал мне вслед: „Сбегаешь, Седрик. Очень взрослый поступок“». У него вырывается короткий мрачный звук, который, скорее всего, должен был быть вымученной усмешкой. «Я послал его и ушел. Сел на автобус до Лайм-стрит, а там — на поезд до Лондона. Состав как раз тронулся, когда пришло сообщение от Люка. Он спрашивал, уехал ли я. Я написал, что да. Он ответил: „Окей“. Меня это испугало, знаешь. Из нас двоих Люк был более эмоциональным, более громким, тем, кто никогда не говорил «окей». Я решил, что он идиот, и поехал дальше. Взял газету, которую кто-то оставил на сиденье, и тут мне на глаза попался список книжных бестселлеров. На самом верху была «Мальчик, крот, лиса и лошадь» Чарли Маккизи. И я подумал: вот черт, потому что я купил эту книжку для Эмили, но забыл ее дома. Так что я вышел в Уоррингтоне и поехал обратно. Билет обошелся мне дороже, чем если бы я еще раз купил ту проклятую книгу, но по какой-то дурацкой причине я все равно его взял. Я чувствую, что начинаю дрожать, и даже не сразу могу объяснить себе, почему. Сейчас не так уж и холодно, к тому же меня должно согревать тело Седрика, но этого не происходит. Его голос звучит странно. Из него пропала вся мелодичность, он говорит каким-то ледяным, почти обреченным тоном. Таким я его еще не видела даже во время депрессивных эпизодов. Постепенно в мой разум просачивается осознание, что сегодня ночью мы говорим не о конце дружбы, не в том смысле, как я изначально предполагала. Что случилось дома? Когда я уже стоял перед дверью, у меня зазвонил мобильный. Сойер напустился на меня с вопросами, что произошло, где, черт побери, меня носит и что это за хрень с полицией. Я ничего не понимал, Сойер продолжал кричать. Он был вне себя, ревел, орал на меня, а потом... не помню. Люк прислал Сойеру электронное письмо, чтобы тот вызвал полицию в нашу съемную квартиру. «О боже, мои губы двигаются, но я не позволяю себе издать ни звука. Я тебя слушаю». Лишь шепчу я, пока что-то у меня в душе вопит. «Пожалуйста, прекрати, прекрати, заставь его прекратить». Войдя, сперва я подумал, окей, его тут вообще нет, там никого не было. Знаешь, это ощущение, когда в квартире пусто, когда нет ни души. Но его ботинки стояли в коридоре, его ключ висел на доске, и... пришел кот, мяукнул мне и побежал к двери в ванную. Он умеет открывать двери, прыгает на ручку, и... дверь оказалась заперта. Черт, черт. Я прячу лицо у него на груди и стараюсь взять себя в руки, чтобы громко не всхлипывать. Он должен рассказывать дальше, а не успокаивать меня, потому что я плачу. Что ты сделал? Выбил дверь. А дальше? Дальше. Все пошло не так. У меня в голове проносились самые абсурдные картинки, как в плохом фильме. Будто крови не так много, будто вода совсем немного порозовела. Будто он только что ушел под воду, и мне просто нужно его вытащить. Будто бритвенное лезвие не настоящее, мы же оба пользовались совсем другими бритвами. Будто все это кошмарный сон, потому что Люк ведь никогда не мог стать тем, кого не станет. Им ведь был я. Люк всегда утверждал, что мы должны держаться. Люк никогда не позволял мне... Тш, Билли, тш. Не могу больше. Я цепляюсь за него и сотрясаюсь от рыданий. Как такое возможно? Как на кого-то могло свалиться столько горя? Продолжай, выдавливаю из себя я. Седрик заключает меня в кольцо своих рук, пытаясь утешить. Первым делом я выключил кран. Вода продолжала бежать, ледяная. Затем вытащил Люка, он будто смотрел сквозь меня, посинел и побелел одновременно. Он словно... превратился в мрамор, и казалось, что его распухшая кожа вот-вот лопнет. У меня в голове играла песня «Сланте». Я написал ее на тот день, когда, возможно, решил бы. Она предназначалась для меня, не для Люка. Теперь эта песня начинает играть и у меня в голове. «Все закончится ночью. Окей, все в порядке. Сланте, сланте». Он написал завещание на случай, если не выдержит, и тем самым облёк в слова и ноты смерть своего лучшего друга. «Еще я думал», — рассказывает дальше Седрик, таким тоном, словно сам поражается своим мыслям в тот день, «что кровь течет не так уж сильно. Как из такого глубокого пореза может течь так мало крови? Но он...» «Он уже был мертв. Сейчас я это понимаю». А тогда я испробовал все, Билли, потому что ни на секунду не сомневался, что сумею его удержать. Я делал искусственное дыхание и массаж сердца. Помнишь совет из курсов по оказанию первой помощи? Что нужно мысленно петь «Stayin' Alive», чтобы поддерживать ритм. Песня группы «Bee Gees». Не знаю, как долго потом у меня в голове играло «Все еще жив, все еще жив». Дни или недели просто без остановки. «Ох, Седрик, как, черт побери, как мне хоть немножко тебе помочь? Мне так этого хочется, я бы все отдала за идею, что можно сделать. Но их нет». Говорят, прошло совсем немного времени до приезда полиции, а с ней скорой. Но мне казалось, что все длилось очень долго. А потом все будто понеслось. Подошла сотрудница полиции и начала со мной разговаривать. А я слышал ее так, как если бы застрял головой в этой ванне с бледно-красной водой, и одновременно ее голос меня будто оглушал. «Мы больше ничего не можем сделать. Он мертв».